Обзор озимых культур. Лук-батун и щавель. Это многолетние овощные культуры, которые с успехом можно вырастить в озимых посевах. Уже в конце мая щавель будет радовать зелеными листочками, которые используются в салатах и супах. Лук-батун и щавель сеют в конце августа, начале сентября. Расстояние между рядами должно быть 15-20 см, а между растениями нужно оставлять пространство в 1 см. Опытные садоводы используют для посева специальное приспособление – сеялку «репка». Посевы можно не укрывать на зиму. Весной почву мульчируют или накрывают пленкой для скорейшего оттаивания. Затем пленку натягивают на специальные дуги, которые следует установить заранее. Если солнце сильно греет, пленку приподнимают для проветривания. Репчатый лук. В районах с мягкими зимами можно попробовать выращивать озимый репчатый лук. Собирать его можно будет на 1-2 месяца раньше, чем лук, посеянный весной. Использовать можно как зеленую часть лука, так и луковицы после сушки и достижения ими зрелости. Лук хорошо переносит зиму. Даже если снежный покров невелик, ему не страшна температура до минус 15 градусов Цельсия, а если снега достаточно, то и более сильные морозы. Однако, если зима морозная и бесснежная, весь посев может вымерзнуть. Для зимы и посадки следует использовать специальные сорта репчатого лука короткого и среднего дня, например, арзамасский, ростовский репчатый. Не рекомендуется сажать обычные сорта, так как они плохо переносят зимовку, стрелкуют и запаздывают с дозреванием. А зимний лук очень требователен к качеству почвы. Земля должна быть плодородной, влажной, легкой и хорошо дренированной. Совет огородника. Если до посева грядка также использовалась для выращивания лука или иных луковых культур, следует выбрать другой участок, где их не сеяли в течение 3-4 лет. Также не следует выбирать грядки, на которых росли бобовые, картофель и сельдерей, из-за опасности распространения нематоды. А вот грядки после зерновых, рапса, горчицы, кукурузы, свеклы, томатов, моркови, огурцов, капусты вполне подойдут для посадки. Озимый репчатый лук важно удобрять. Подходят для этой цели органические удобрения, например, навоз. Азот нужно вносить перед посадкой и весной в два приема. В начале вегетации и через 2-3 недели, но не позднее конца апреля, а фосфор и калий, суперфосфат или фосфат аммония и сульфат калия, только один раз за 1-2 недели до посева лука. Сроки посева озимого лука приходятся на конец августа. Оптимальными будут грядки с тремя рядами лука и расстоянием в 0,5 метра между ними. На зиму лук можно накрыть светлым полотном, которое спасает посадки от вымерзания. Делать это следует непосредственно перед морозами. Снимать защиту рекомендуется до начала вегетации. Посевы лука при необходимости поливают и осенью, и весной. Особенно это важно, если после культур предшественников почва оказывается пересушенной. В противном случае всходы появятся поздно и будут слабыми. Весной между ряди рыхлят, как только почва подсохнет после подкормки азотом. Рыхление положительно влияет на рост и развитие лука и ускоряет его созревание. Чеснок. Это наиболее популярная озимая культура. Чаще всего чеснок выращивают из зубков, но бывает, что при таком способе он начинает мельчать. Тогда лучше перейти на выращивание чеснока в 3 этапа. Первый год отбирают и высаживают самые крупные из 4 зубков головки чеснока. Когда из этих головок появятся стрелки с бульбочками, отбирают уже самые крупные бульбочки. Они будут использованы для посева на следующий год. Второй год. Высаживают семена из бульбочек первого года. Из них получаются однозубковые головки, при этом стрелки у чеснока не появляются. Третий год высаживают круглые головки-однозубки, из которых уже получаются полноценные стрелкующие головки. Сроки посадки озимого чеснока – конец сентября, начало октября. Сажают его на высоких грядках до 4 рядов на каждой. Расстояние между рядами должно быть 35-40 см, а между растениями 10-15 см. Если почва на участке плодородная, посадка может быть более густой. Чеснок высаживается в продольные бороздки, причем зубки и однозубки на глубину 5-7 см, а семена из бульбочек 3-5 см. После посадки бороздки нужно засыпать перегноем из компоста, а сверху присыпать землей. В начале весны проводят подкормку чеснока мочевиной. Через неделю подкармливают повторно и третий раз в июне. Если нет дождей, чеснок поливают примерно один раз в неделю. После того, как появится пятый лист и чеснок пустит стрелу, необходимо освободить головку от земли примерно до половины. В конце июля стрелки разворачиваются, и их необходимо срезать, а головки выкопать и положить под укрытие, чтобы листья полностью усохли. Затем срезаются и сухие остатки, и чеснок готов к употреблению. Озимые сорта чеснока не следует высаживать весной. К ним относятся сорта «Отрадненский», «Юбилейный», «Полет», «Московский», «Комсомолец», «Грибовский», «Белорусский». Свекла, морковь, салат, петрушка, пастернак, укроп. Для этих видов овощей применяется так называемый посев под зиму. Для того, чтобы посадки дали хорошие всходы, необходимо правильно выбрать сроки и подготовить участок. Сроки посадки должны быть такими, чтобы семена успели набухнуть, но в то же время не проросли еще осенью. В противном случае они погибнут после первых заморозков. Поэтому следует выбирать время в октябре-ноябре, когда наступают устойчивые заморозки до -2-3 градусов Цельсия. Семена готовят к посадке, отбирают лучшие экземпляры, замачивают в любом дезинфицирующем растворе, например, марганцовке. Следует помнить, что для подзимнего посева семян требуется больше, чем для весеннего. Грядки под эти культуры необходимо выбирать защищенные от ветра, хорошо освещенные, на незатопляемых участках. Почва должна быть легкой, окультуренной и плодородной. Готовят грядки заранее, еще в августе-сентябре. После уборки культур предшественников необходимо внести под перекопку удобрения органические, например, перегной, 3-4 килограмма на 1 квадратный метр, а также минеральные, гранулированный суперфосфат и калийную соль по 15-20 граммов на квадратный метр. Весной вносят азотные минеральные удобрения 20 граммов на 1 квадратный метр. Затем готовят к посадке гряды. На дно посадочных борозд добавляют песок, а сверху насыпают компост или торф. Это делается для того, чтобы грядки не были размыты весенними талыми водами. Весной почву необходимо прорыхлить, удалить сорняки, подкормить и проредить растения. Далее за ростками ухаживают как обычно. Подзимний посев позволяет огородникам весной тратить меньше сил на посадку овощей, а также пожинать плоды своих трудов на 2-3 недели раньше срока. Однако нужно учитывать, что овощи, выращенные таким образом, не подлежат хранению. Их следует употребить в пищу еще летом. морковь и свекла высеваются на гребни или гряды по схемам обычного посева. Семена свеклы высаживаются так, чтобы расстояние между рядами было 30-40 см, а между растениями 5-10 см. При посадке семян моркови расстояние между рядами должно быть 20-30 см, а между растениями 3-8 см. Заделывать семена свеклы следует на 1-2,5 см, а моркови на 1-1,5 см. Укроп заделывается на глубину 1-2 см при расстоянии между рядами 15-20 см. На 1 квадратный метр должно быть израсходовано до 4 граммов семян. Салат может перенести заморозки до минус 8 градусов Цельсия. Семена нужно заделывать на глубину до 1,5 сантиметров, а расстояние между рядами должно составлять 30-45 сантиметров. Между растениями оставляют пространство в 2-3 сантиметра. Семена петрушки и пастернака заделывают в почву на 2-3 сантиметра. Пастернак может прорасти даже под снегом, и его всходы не пострадают от заморозков. Салат латук и кресс-салат также высаживают в подмороженную почву и присыпают торфом. Всходы появляются под снегом, но их все равно следует прикрывать пленочными тоннелями, как при озимой посадке. Посев под зиму успешно применяют в разных климатических условиях. Особенно рекомендуется этот вид посадок там, где земля долгое время остается холодной и не просыхает. Совет огородника. Не все сорта растений подходят для зимнего и подзимнего посева. Мы рекомендуем остановиться на следующих семенах. Морковь нанская 4, несравненная, московская зимняя, шантане. Петрушка сахарная, бордовикская, свекла подзимняя А-474. Подзимняя плоская, подзимняя несравненная. Салат листовой московский, парниковый, укроп грибовский.